Многие могут говорить, что каждый человек отличается друг от друга, и они будут правы. Другие же говорят, что человеческая природа одинакова, и они тоже будут правы. На лице полубога заиграла легкая улыбка, когда он наблюдал за движением людей, выискивая, по его мнению, самых интересных. Было у него хобби, которое переросло в будущем в навык, который много раз спасал ему, да и другим жизнь. И этим хобби было наблюдение за людьми. И не в смысле постоянной слежки за объектом интереса, нет, Люциус далеко не сталкер, наверное. Полубог считал это довольно полезным навыком, который в будущем окупил себя. Наблюдение за людьми, за их реакцией на самые различные вещи, как они общаются с различными людьми от семьи, друзей, начальства или подчиненных, незнакомцев, как они едят свою еду. Все это описывало характер человека для Люциуса. Только вот сам Люциус и не подозревал, как он может ошибаться в намерениях людей в отношении себя, когда эти намерения не были направлены на вред ему. Что тут поделать, избирательное понимание ситуации. Многие не хотели дружить с Люциусом в прошлом из-за его хобби. Удивительно, но все же нашлись люди, которым было плевать на его хобби. Люди, которые принимали его таким, каким он и был. Люциус задумался, а будут ли его нынешние друзья принимать его хобби? Воланд и его семья точно примут его, и Влис тоже сомнений не вызывает. А что же насчет Эллы и Зефириона? Полубог закрыл окно и вновь подошел к дивану. Как же давно он не смотрел телевизор как самый обычный человек. Ах да, он больше не человек. Ну, еще пару часиков, и он пойдет на боковую. Глава 70. Шоппинг. Утро настало раньше, чем Люциус осознал это. Проспать ему удалось чуть больше 2 часов, но это нормально, так как раньше беловолосый спал довольно много и истощение на данный момент ему не грозит. Но лекции от Ивлиса ему выслушивать не хотелось, и поэтому он не собирается упоминать о том, как долго он проспал. Когда беловолосый разлепил глаза, то первым делом он не пошел в ванную, не переоделся в другую одежду, а отправился заварить кофе. Полубоги привыкли к странной одержимости беловолосого к кофе, и не обратили на это внимания. Завтрак полубогам приготовил также Люциус, на что Эола и Зефирион удивились, но Ивлис, который прекрасно помнил времяпровождение в мире людей, после вызова бога смерти, даже не удивился. Беловолосый решил приготовить простой омлет с колбасой, сыром и помидорками черри. Довольно быстро смешав все ингредиенты и перелив смесь в форму для запекания, которую заранее смазали маслом, и, наконец, поставил форму в духовку. Конечно, ждать пришлось минут 40, но результат стоил того. Полубог также подметил, что они довольно выделяются в этом мире своей одеждой. Обычно возрастная группа, к которой они отнесли себя, носит более простую одежду. А то они одевались так, будто бы собрались посетить какое-нибудь важное мероприятие, то есть слишком официально. Так что в их планах на сегодня посетить магазин одежды, книжные магазины, библиотеки, да и просто погулять по городу и поизучать местность. Зефирион был вынужден 3 раза переодеться, так как беловолосый отменял каждую комбинацию нарядов блондина, заставив того одеть что-то наиболее простое из гардероба, который полубог притащил с собой. Но даже с самой простой одеждой они сразу же бросились бы в глаза, хотя в этом можно обвинить и их внешний вид. Самой нормальной выглядела только Эола. Большинство людей в этом городе выглядели весьма обычно, и каждая деталь, которая выбивалась из их обыденности, привлекала внимание. Были, конечно, люди с необычным цветом волос, яркой одеждой, и даже члены других рас, но их было гораздо меньше, чем других. Так что первым шагом для того, чтобы избежать чрезмерного внимания, является покупка обычной одежды, наподобие толстовок, футболок, шорт и других вещей. Хотя, если говорить откровенно, то Люциус хочет просто купить больше одежды, так как достать в аду одежду, которую он хочет, довольно проблематично. А от официальной одежды Люциуса уже скоро тошнить начнет. Была причина, по которой он больше любил компанию семьи Воланда больше, чем Ивлиса. И причина крылась в том, как они одеваются. Рубашки, брюки, которые выглядели слишком официально, чрезмерно вежливый язык, все это периодически раздражало полубога до зубного скрежета. Так что, повседневная одежда, жди. Люциус действительно хочет посмотреть, какую же одежду выберут полубоги, когда у них будет обширный выбор фасонов, цветов и видов одежды. Это также поможет ему лучше понять их личность. После завтрака полубоги начали собираться на прогулку по городу. Люциус также просматривал различные достопримечательности в глобальной сети Акаинтернете. Район, в котором они поселились, был довольно мирным, если не считать различных ночных клубов с их вечеринками. Беловолосый приметил несколько пунктов назначения в своем списочке. Первым является сеть магазинов одежды Неа. Если верить интернету, то это довольно популярный бренд. Люциус даже не постыдится назвать это фэнтезийным брендом Гуччи. Следующим шагом для них будет книжные магазины и библиотеки. Тут они должны провести больше времени, возможно, до вечера. Но прогулка по вечернему городу будет весьма познавательна для полубогов, посчитал Беловолосый. Да и Люциус сам хочет понаблюдать за людьми, которые спешат куда-то. Заперев квартиру, полубоги послушно поплелись за младшим из их группы, который начал целеустремленно идти в сторону магазина, периодически сверяясь с навигатором в телефоне. Проходя через пару пешеходных переходов, прогулявшись по парку и обойдя пару дворов стороной, они, наконец, прибыли к их пункту назначения. Магазин не представлял из себя небольшое двухэтажное здание в конце улицы, которое сразу же привлекало взгляд прохожих своим ярким дизайном и светящимися вывесками. Беловолосый положил телефон в карман штанов и направился прямо к зданию. Полубоги поспешили за ним. Когда они вошли в магазин, то у троих полубогов начали разбегаться глаза. Помещение было выполнено в ярких тонах, с освещением у магазина проблем тоже не было, магические светильники мягко парили под потолком, освещая помещение. В правом углу помещения была расположена лестница на второй этаж. На первом этаже располагалось отдел парфюмерии и косметики, ювелирный отдел. Также на этом этаже располагался отдел с обувью. Тут было все, что душе угодно. Тапочки, сандалии, кроссовки, туфли, сапоги, причем всевозможных фасонов и размеров. Полки с обувью буквально занимали больше половины этажа, если не считать кассы. Но обувь на потом, сначала одежда. Так что Люциус повел своих компаньонов на второй этаж. На втором этаже все было заполнено одеждой. Тут было всего 8 кабинок для примерки и 3 кассы. Все располагалось по своим отделам и сезонам. Люциус потащил полубогов к стойке с различными рубашками, а Эл уже сопроводил к женской секции одежды, позвав консультанта, пробормотав извинения шатенке со словами: «Я не сильно разбираюсь в женской одежде, ты уж извини». Потом Беловолосый отправился наблюдать за мучениями парней, при этом выбирая себе наиболее понравившуюся одежду. Люциус все же не смог вытерпеть, когда полубоги начали выбирать слишком уж одинаковые по цвету и фасону рубашки, и пришел на помощь, ака полиция моды была возмущена вашим ужасным вкусом. Беловолосый начал водить полубогов между стеллажами, периодически вытаскивая ту или иную вещь, прикладывая к телу полубогов, как бы оценивая, как они будут в этом смотреться. Спустя 20 минут непрерывного перебора самых различных стилей и фасонов, Беловолосый все же погнал двух полубогов в примерочную, пока сам собирал для себя оставшуюся одежду. На пути в примерочную его встретила Иола, которая тоже направлялась туда же с приличной кучей вещей. Ее сопровождала девушка, которая была тут консультантом. Сам же Люциус прекрасно подобрал вещи, которые он хотел для себя. Пара толстовок, которые немного больше ему по размеру, разных цветов, майки с рисунками, парочка водолазок с длинными и короткими рукавами, пара джинсов, спортивный костюм в количестве 4 экземпляров разных цветов и материала, из которого они были изготовлены. Эола же остановила свой выбор на 4 легких платьях бежевого и светло-синего цвета, парочке милых блузок с изображенными на них чиби-версиями животных, шортами, как обычными, так и джинсовыми, несколько коротких топов, пару толстовок и облегающих джинсов. Все это подобрала ей консультант. Зефирион действительно был доволен расцветками, которые выбрал для него Люциус. В основном это были пастельные цвета, за исключением джинсов и шорт. Опять же пара толстовок и футболок, различные рубашки, обычные черные штаны и, конечно же, пара официального мерча. Ивлис же послушно принял все, что бросил в него Люциус, включая различные легкие куртки. Также пара толстовок, футболок, водолазок и рубашек, пару шорт и джинсовых штанов. Цветовая палитра была в основном красной, черной, белой и серой. Была, конечно, и парочка желтых и синих вещей. На кассе продавец смотрел на них с широко раскрытыми глазами от кучи одежды, которую они принесли на кассу. Послушно пробив одежду и получив оплату, кассир выдал им чек. Полубоги спустились на первый этаж, на череду у них обувь, и, возможно, немного аксессуаров и парфюмерии. Эола, как представительница женского пола, сразу же заинтересовалась различными туфлями и босоножками, хотя Люциус все равно подобрал ей пару кроссовок. Зефирион не мог решить, что же ему выбрать, и, посмотрев в сторону Беловолосого, пытался найти наиболее удобные и подходящего цвета кроссовки. Ивлис вообще не парился и просто попросил брата выбрать ему ту обувь, которую он посчитает нужной красноволосому полубогу. Так что Ивлис обзавелся тремя парами кроссовок из различного материала, пару армейских ботинок, туфлями и тапочками. Люциус же выбрал для себя почти то же самое, что и для брата, за исключением тапочек. И все же, после покупки обуви, Эола заинтересовалась парфюмерией, так что они зашли и в этот отдел. Полубоги разошлись по отделу и начали выбирать себе различные ароматы духов. Эола выбрала себе два довольно крупных флакона с цветочными ароматами. Парни же сошлись на более пряных и древесных ароматах. Оплатив свои вещи, полубоги направились в сторону квартиры. По пути назад они также заглянули в парочку книжных магазинов и купили несколько книжек по магии, теории о мироходцах, истории и политике Скайзерна и, наконец, окончательно пошли в сторону их временного дома. Люциус решил дать передохнуть полубогам, для них на сегодня было много впечатлений, остальное можно проделать и в следующие дни, а прогуляться по вечернему городу он может и сам. А пока что им пора возвращаться в квартиру, разбирать вещи, возможно, прочитать купленные книги. Дел еще много, решил для себя Люциус. Но это только второй день их пребывания в Скайзерне. Еще все впереди. Примечание к части. Угадайте, какой же лох начал придумывать детали следующей арки, не закончив предыдущую? Да-да, вы не ошиблись, это была я. Идеальный мир действительно неожиданно затянул меня. Я уже многое придумала для арки им. Кстати, как вы думаете, будут ли персонажи из МНП связаны с нашими ГГ? Есть ли у вас различные теории, как все пойдет в дальнейшем? Пишите, не стесняйтесь, я не кусаюсь. Может быть, именно ваш комментарий сможет установить взаимодействие, о котором автор даже и не додумался бы. Спасибо вам за ваше ожидание продолжения моей истории. Кстати, какой у вас любимый персонаж в каждом сезоне? Мои это, НП, Горбатик, ИП, Люциус, очевидно, им, Ковински. Глава 71. Помощь. Полубоги довольно спокойно перебирали свои новые вещи, выбирая, что им надеть. Но Люциус сделал свой выбор достаточно быстро. Обычная черная водолазка с короткими рукавами, светло-серая толстовка, джинсы и кроссовки. Свои волосы полубог на этот раз завязал в хвост. Посмотревшись в зеркало, полубог действительно оценил свой внешний вид. Эола все же выбрала милую светло-голубую блузку с изображением кролика, джинсовые шорты, гольфы, которые полубогиня взяла с собой из своего мира, и кроссовки на высокой платформе. Зефирион же переоделся в футболку мерч какой-то популярной группы постельно-желтого цвета, темно-серые джинсы и кроссовки. Блондин также провел около часа за зеркалом, по его словам, приводя себя в порядок. Эола и Люциус только закатили глаза на проявление подобного поведения. Даже Люциус в первые дни своего переселения не торчал такое количество времени, любуясь собой. Ивлис же просто рандомно выбрал свою одежду, просто смотря, чтобы она сочеталась по цветам. В итоге он надел черную водолазку без рукавов, красную толстовку, которую он не потрудился застегнуть, и даже одеть правильно, она просто свисает с плеч, и черные джинсы с кроссовками. Все они выглядели довольно современно и подходили под стиль этого мира. Теперь они не будут так сильно выделяться. Люциус в очередной раз на скорую руку приготовил им перекусы и напитки. На этот раз Беловолосый воздержался от кофе, заменив тот зеленым чаем с мятой. Перекусив, полубогов потащили на улицу. Сейчас было только начало дня, так что времени было достаточно на прогулку. Люциус понимал, что сейчас полубоги немного в культурном шоке. Так что прогулка по ближайшему парку для них может стать расслаблением, по крайней мере, полубог надеется на это. Спустя пару кварталов полубоги дошли до входа в лесопарк, места, где было минимум технологий. Люциусу сразу бросалось в глаза, что все деревья и кусты были посажены руками человека или иной расы, так как в естественной среде обитания так растения вырасти не смогли бы. Сойдя с главной тропинки, полубоги двинулись вглубь парка. Троица полубогов была удивлена тем фактом, что здешние люди поддерживают этот парк в довольно хорошем состоянии, несмотря на огромный город, окружавший этот маленький клочочек природы. Хотя Люциуса было не удивить подобным явлением, было такое движение как защитники окружающей среды, как в его прошлой жизни, так и в этой. Люциус вновь услышал об этом движении из ночных новостей, которые проигрывали по телевизору, сразу после криминальных хроник. По телевизору действительно тогда шел нехилый такой спор между этими защитниками природы и другими предпринимателями, особенно о теме мусоросжигательного завода, который собирались построить в этом квартале. Но это вызвало действительно довольно масштабный бунт среди населения города, особенно этого района. Беловолосова выдернул из раздумий шум, который был похож на падение тела, и негромкий писк. Полубоги резко повернулись в направлении шума. На первый взгляд, никого в этих кустах и не должно быть, но они прекрасно видели, как тот шевелится. Ивлис решил проверить, что же вызвало этот шум. Подойдя к кустам и раздвинув ветви, тот с удивлением обнаружил ребенка, на вид лет, примерно, 13. Самым примечательным в мальчишке были сиреневые волосы, которые были завязаны в низкий хвостик, на бледной коже было немного пластырей, включая лицо. Ребенок зажмурился от болезненного падения и вскрикнул, когда Ивлис поднял того с земли и посадил под ближайшим деревом, осматривая на возможные травмы. Ребенок приоткрыл глаза, и красноволосый подметил, что они были довольно обычными, зелеными. Мальчишка выглядел довольно неуютно, когда красноволосый осматривал его синяки и потрепанные крылья. Зефирион же больше беспокоился за крылья ребенка, ведь это довольно чувствительная зона, а на вид они уже были довольно потрепанными, где-то даже отсутствовали перья. Это определенно не было здоровым. «Хей, малый», — обратился красноволосый к мальчику, — «как ты, не сильно ударился?» Для огненного полубога было не совсем привычно проявлять беспокойство о других, но он учился. «Да-да, я в норме», — прошипел ребенок, потирая плечо, которым он приземлился на землю, просто ушиб плечо. Красноволосый кивнул, отмечая, что ребенок довольно неплохо определяет степень своих травм, у него действительно, от этого падения не будет ничего, кроме синяков. Это, конечно, тоже неприятно, но гораздо лучше, чем перелом или растяжение связок. «Ты уверен, что все в порядке?» Подключился к разговору беловолосый, смотря за реакцией ребенка. Не нравился ему тот факт, что ребенок был довольно растрепанным. Одно дело одежда, это можно списать на падение, но вид крыльев не давал покоя полубогу. Они выглядели нездорово рвано. Такое при подобном падении не получить, да и на месте приземления ребенка перьев не было обнаружено. «Да, я точно в порядке», — замялся ребенок, разглядывая незнакомцев. Они не выглядели местными, слишком яркие на вид личности. «Возможно, туристы, а вы?» — замялся ребенок, на что ему улыбнулась шатенка. «Я Иола, прямо перед тобой, и влез этот блондинчик, Зефирион, а наш любимый альбинос, Люциус», — протянула Иола, поправив блузку, осматривая смущенного ребенка. «Ролиус», — кивнул зеленоглазый, и попытался встать, это у него получилось только со второй попытки. На что дремлющий инстинкт старшего брата у Люциуса начал давить на беловолосого. Падение было довольно неприятным, довольно тихо протянул красноглазый, наблюдая за выражением лица и языком тела мальчика. Тот выглядел немного неуютно и постоянно щурился. Полубог начал осматривать место падения, когда у него появилась догадка. И да, непримечательные очки лежали недалеко от места падения, а оправа была погнута и одна линза треснула. Повертев очки в своих руках, полубог невольно вспоминал о прошлой жизни, где ему частенько приходилось чинить очки одного из лучших друзей. Это было довольно легкое заклинание, даже для Люциуса в прошлой жизни, что уж говорить о его нынешней. С помощью магии беловолосый вернул очки в первоначальный вид. Как же это работает? Довольно просто, ведь по сути, есть два типа этого заклинания. Первый тип, простенький, который использовал Люциус в данный момент. Как беловолосый любит называть этот тип магии, магическое сглаживание, это процесс, который способствует устранению повреждений на неживых объектах. Магическая энергия проникает в объект и помогает восстановить их молекулярную цепочку. Второй же, относится к типу пространственно-временных, и в прошлом, когда он еще был человеком, Люциус и мечтать не мог о том, чтобы овладеть данным типом магии. Беловолосый протянул мальчику очки, на что тот смущенно поблагодарил его и надел свои очки. «Так что же произошло? Почему ты упал?» — как будто бы невзначай поинтересовался беловолосый, оглядывая территорию, на которой они находились. На что Ролиус смущенно потер затылок, поморщившись от боли, когда случайно задел один из будущих синяков. «Ну, замялся ребенок, я потерял своего кота, Фимку, я точно уверен, что он где-то в этом парке, и решил, что попробую облететь парк, и, возможно, с высоты смогу найти его», отведя глаза, признался зеленоглазый, чем и вызвал сочувствующий взгляд Эолы. «А давай, мы поможем тебе найти Фимку», с неким энтузиазмом выдала Эола, которая захотела помочь мальчику, который выглядел так грустно. Люциус только тихо вздохнул, ожидая подобной реакции, и в лесу Зефирион только пожали плечами на это. Получив инструкции от мальчика, который смущенно описал приметы своего кота, они разошлись в разные стороны, оставив Ролиуса и Люциуса наедине. Мальчик и полубог в смущенной тишине смотрели друг на друга. «Тебе помощь с травмами?» – поинтересовался у ребенка беловолосый, на кончиках пальцев, которого играли маленькие зеленые огоньки. «Ты маг школы исцеления?» – удивился ребенок. «Мне всегда казалось, что подобной магией могут овладеть только старики». Люциус мысленно посмеялся, считается ли тот факт, что ему чуть больше 3000 лет за то, что он старый. Ну, по меркам людей, и рас, у которых довольно короткий жизненный цикл, да, считалось. Люциус все же с согласия мальчика исцелил его от будущих синяков, да и мелкие ссадины и недельные синяки тоже беловолосый исцелил. Да, у него слабость к детям, и у него есть причина для этого. Он раньше был старшим братом, в некоторых случаях даже временным опекуном для детей. Примечание к части. В первую очередь, я хотела бы извиниться перед вами, мои дорогие читатели, за мое продолжительное отсутствие. У меня в жизни сейчас происходят некие трудности, я даже не заходила на свой аккаунт примерно с того момента, как выложила последнюю главу, я в этом не уверена, но могу сказать точно, что даже, если я и заходила, то только с телефона, да и то, скорее всего, на минутку. Я не знаю, как продолжится выход глав, но я точно не забрасываю историю. Сюжет пишется. Спасибо за внимание. Глава 72. Находка. Полубоги в количестве 3 штук бродили по парку, ища довольно крупного кота, породы мейн-кун, пятнистого окраса. Приметы этого кота были такими. Довольно крупный кот, с черным пятном на левой стороне головы, правый глаз отсутствует, и века отсутствующего глаза пересекает шрам. Также кот имеет ошейник с выгравированным именем, и обычно отзывается, когда его окликают по имени. Как же хорошо, что полубоги могли чувствовать жизненную энергию существ, и определять, к какому виду принадлежат эти особи. Так что проблем с поиском кота быть не должно, если, конечно, этот Фимка действительно находился в парке. Они уже отсеяли более 15 котов, которые были отдаленно похожи на их предмет поисков, но на деле оказывалось, что это был не Фимка. Тем временем у Люциуса и Ролиуса ребенок и полубог довольно спокойно шли по тропинке, иногда зовя кота по его кличке, в надежде, что тот отзовется. Люциус также просматривал территорию с помощью заклинания обнаружения жизни, пытаясь выискать среди живности нужного им кота. Проходя мимо пары людей, Люциус услышал то, что обсуждала странная парочка. «Представляешь, этот преступный придурок снова принялся за старые», — возмущенным тоном произнесла пожилая дама, поправляя свою кофту, на что другая женщина поморщилась. «И почему его выпустили из тюрьмы? Видно же по человеку, что он неисправим, сколько людей пострадало от его рук», — как-то трагично сказала женщина, скрестив руки на груди. «И вот, опять, только теперь он действует гораздо осторожнее. Ты слышал, Ады? Говорят, что у него обширное повреждение нервной системы из-за того, что Харальд узнал, что именно он заложил его полиции. Вот и решил отомстить, так сказать». «Ужас», — протянула женщина. Дальше Люциус не услышал, так как женщины пошли дальше, но он сразу же заметил, что ребенок немного паник, как стал свидетелем этого разговора. «Что-то случилось?» — поинтересовался у ребенка беловолосый, мысленно спрашивая себя, почему тот так расстроился из-за этого разговора. «Женщины, которые рассказывали о Харальде. Его нынешней жертвой стал мой дядя Дэй», — тихо пробормотал зеленоглазый, сжав руки в кулаки. Люциус сочувственно поморщился. «Это действительно неприятно, когда ваш близкий человек лежит в больнице. Особенно болезненным это становится тогда, когда тот, из-за кого ваш дорогой человек был на больничной койке, разгуливает на свободе. Что вообще произошло, если не секрет?» — поинтересовался полубог, пытаясь выстроить у себя в голове цепочку действий. «Значит, выходит примерно так, Некий Харальд совершал преступления, предположительно избивал людей до такого состояния, когда больница им просто необходима. Но однажды Дэй заложил Харольда, и тот сел в тюрьму. Отбыв срок, он решил отомстить Дэю и избил его, так же как и своих прошлых жертв, построил цепочку событий беловолосый. У меня еще нет полной картины этой истории. Я не знаю многого об этой ситуации, начал ребенок, присев на ближайшую скамейку. Люциус последовал за ним. Только то, что я успел подслушать из разговора тети Мисаки и доктора Шинры. Полубок внимательно слушал то, что решил рассказать ребенок, на которого за последнее время свалилось много проблем. Мой дядя Дэй, полицейский под прикрытием, информатор, так сказать, в прошлом вел дело этого Харольда и все же смог упрятать того за решетку. По идее ему должны были дать пожизненное заключение, но из-за чего-то он вышел из тюрьмы. Я не знаю из-за чего. Некоторые говорят, что у Харольда есть связи в верхушке власти, и теперь он бродит на свободе, и полиция ничего не может сделать с этим. А теперь, дядя лежит в больнице. Врачи говорят, что он может остаться калекой до конца своей жизни, что шансы на выздоровление минимальны, на грани слез прошептал мальчишка, уткнувшись в свой шарф, в бело-золотую полоску. Очки сиреневолосого немного запотели от теплого дыхания, скрыв зеленые глаза. Люциус не думал, что ребенок оценит то, что он решит обнять его, поэтому он только положил ему руку на плечо, мягко сжимая, пытаясь показать, что он действительно слушает ребенка, что он может выговориться ему. Я хотел принести дяде Дэй Фимку, так как тому было слишком одиноко в больничной палате. Я даже договорился с медсестрами о том, чтобы мне разрешили принести кота дяде, чтобы поднять ему настроение, продолжил говорить ребенок, начиная теребить край своего мягкого красного свитера. Изначально Фима принадлежал дяде Дэй, но потом он отдал его мне. Я просто хотел поднять дядюшке настроение. А теперь Фимка куда-то убежал. Люциус не удержался и потрепал ребенка по волосам, отчего тот подавил дрожь и чуть не отшатнулся. На что беловолосый бросил на ребенка взгляд легкого сожаления. «Не вешай нос, малыш, если твой кот в парке, то мы его найдем», — решительно сказал красноглазый, вставая с лавочки. «Давай продолжим поиски». Ребенок немного оживился от слов полубога и закивал, вытирая выступившие слезы рукавом свитера. «Да-да, вы правы, Люциус», — дрожащим тоном сказал ребенок, — «мы обязательно найдем Фиму, и я смогу поднять дяде настроение». «Вот это дух», — одобрительно кивнул беловолосый, спрятав руки в карманы серой толстовки, сосредоточив свои инстинкты на жизненную энергию, которая окружает их. Тем временем у трех полубогов. «Да где же может быть этот кот?» Тихо возмутился блондин, поправляя свою футболку. «Мы ищем его уже полчаса, если не больше». «Терпение, наша любимая зефирка», — протянула Иола, приближаясь к еще одному коту. «Это он. Фимка, Фимочка, иди сюда», — заворковала шатенка, окружив себя аурой, которая обычно нравится животным. Кот обернулся к полубогине, смотря на нее своим одним голубым глазом. В зубах у него была недоеденная белка, отчего Иола ненадолго замерла с натянутой улыбкой, не ожидая увидеть такую картину. Кот действительно был большим, отметил про себя Зефирион, немного бледнее от размеров домашнего любимца этого ребенка. «Это точно кот?» — промелькнула в голове мысль, когда Зефирион стал немного посмеиваться, на автомате взлетая немного вверх, на случай, если это животное захочет накинуться на него. Зефирион не собирался причинять вред коту, так как Люциус был бы расстроен этим, так как ребенок собирается расстроиться, если кот пострадает. «Хороший мальчик», — продолжила ворковать полубогиня, оставаясь на месте, подзывая кота к себе, так же медленно, чтобы не спугнуть животное, доставая из портативной сумки лакомство для животных, которое она взяла с собой из своего мира, чтобы попытаться подружиться с местными животными. Кот, учуяв запах вкусняшки и услышав свое имя, опустил тушку мертвой белки и медленно начал приближаться к шатенке. Она так и стояла на корточках с протянутой рукой, в которой находились лакомства. Спустя некоторое время кот все же окончательно доверился девушке и начал есть у нее из рук. «Хороший мальчик», — заворковала девушка, — «давай, пойдем к твоему хозяину, он за тебя ужасно волнуется». Иола подхватила кота на руки, тихо пискнув от неожиданно тяжелого веса кота. Он весил 30 кг, так минимум. И как этот кот мог быть домашним любимцем? Но, как говорится, не ей судить об этом. Пора возвращать пропажу его законному владельцу. Глава 73. А сколько мироходцев вообще существует? В последнее время Морис чувствует, что его измерение – это просто какой-то проходной двор. То его жнецы, которые постоянно косячат, то его дети – нейтральные полубоги, которые имеют родство с магией смерти. И нет, у Мориса по факту нет своих детей. Эти полубоги в основном от Бильфигара, который устраивает свои оргии чуть ли не каждые 3-6 лет. Почему же тогда дети принадлежат Морису, спросите вы? Да потому что смерть и война очень похожи в плане магического потенциала. Да и потому, что Бильфигар очень редко берет на себя ответственность за свои косяки со своими плотскими развлечениями. Теперь эти полубоги ответственны за соблюдением порядка упокоения душ в отдаленных мирах. Но, конечно, бывают и случаи, когда они косячат. Хорошо, что они гораздо компетентнее жнецов. Морис чисто физически не смог бы следить за смертями во всех существующих мирах, да и жнецов у него не хватит на все эти миры. На один мир обычно выделяется до 6 жнецов, если в этом мире за сутки количество душ превышает пару тысяч. Конечно, Морис не считает такие миры, как Низер, мир края и подобные им, так как смертность в этих мирах смехотворно низкая. Да и по сравнению с другими мирами, они считаются относительно маленькими и малонаселенными. По одному жнецу на подобный мир будет достаточно. Но, благо, на этот раз незваные гости, на этот раз оказались довольно желанными. В его кабинете удобно устроились 4 нейтральных бога. Арнир, божество света, первый, божество тьмы, междумирец, который также является с технической стороны, божеством времени и пространства, при этом, не являясь по самой сути нейтральным богом. Его даже когда-то богом не считали, до того, как Шира не начала возмущаться о его ситуации и насильно затаскивала того на собрание нейтральных. И потом они пришли к выводу, что Междумирец – это по сути то божество, которое отвечает за мироходцев. Он также может отматывать время, чем в былые времена посеял много споров по поводу его статуса и происхождения. Одно дело просто отмотать время для существа или предмета, но для целого мира, божество пространства и божество времени в прошлом действительно хотели взять его к себе под опеку, но им помешала Шира, заявив, что Междумирец свой собственный бог. И последний, не менее важный, с иронией промелькнула мысль у бога смерти, бог войны и разрушений. Бильфигар сдержал свое слово и начал навещать Мориса гораздо чаще, чем тому этого хотелось. Да, Морис действительно поначалу не хотел, чтобы Бильфигар приходил в его измерение так часто, но потом привык к этому наглому придурку, который на постоянной основе достает его своей болтовней и странными идеями. «Итак, дорогие боги», — весело протянул ехидный голос Бильфигара, который расселся на диване, — «сегодня мы собираемся провести очень важное заседание, и обсуждать мы собираемся нашего малыша Люци и его компашку». Морис закатил глаза на явное передразнивание божества времени, Клокворка, с его постоянными длинными и заумными речами, которые обычно длятся довольно продолжительное время. Арнир только тяжело вздохнул на выкрутасы рыжеволосого, первый Акасан, только молча смотрел на бога воина с неким пофигизмом. Междумирец был погружен в свои раздумья. «Да, да», — перебил дальнейший монолог Бильфигара, «бог смерти, как я уже рассказывал вам всем, да, Бел, и тебе тоже, Люциус прямо сейчас находится в Скайзерне вместе с полубогиней Элой и полубогами Зефирионом и Ивлисом. Пока что мы не собираемся его сильно беспокоить, так как за ним сейчас пристально наблюдают эти боги, так называемого Высшего Совета». Люциус упоминал, что после Скайзерна он планирует сделать перерыв где-то на лет 5-6. «Вот тогда мы и сможем официально встретиться с ним, надеюсь, все помнят, что мы не собираемся представлять Люциуса как сына Шира другим нейтральным. Мы не идиоты», — Морис фыркнул на слова брюнета рыжеволосый, скрестив руки на груди и пристально смотря на бога, «это дало бы нам слишком много мороки, да и попутало все планы». Арнир согласился с Бильфигаром. «Еще слишком рано посвящать других в тайну происхождения сына Шира», — кивнул головой бог света, который находился в своей человеческой форме и не являлся неясной фигурой, которую окружал яркий свет. На вид это был мужчина лет 25 с длинными золотистыми волосами, которые доходили до середины спины, довольно мягкими и утонченными чертами лица, и, конечно же, глаза, как говорится, зеркало души ярко-желтого цвета. При темном освещении кабинета создается ощущение, что они светятся. Арнир с одеждой по факту не заморачивался, простые белые одежды, как у священника. Да, помимо того, что они доставят много проблем самому Люциусу, так и начнут погоню за дикими гусями, чтобы понять, что же случилось с ней», — кивнул Морис, облокотившись на стол. «Шира, как-никак была одной из важнейших фигур в Совете Нейтральных. Ты, наверное, хотел сказать одной из самых адекватных», — раздался голос Междумерца за маской, на что боги немного посмеялись, вспоминая многие собрания, которые срывались из-за того, что нейтральные постоянно спорили между собой, и только малая часть богов была действительно втянута в темы их собрания и предотвращали хаос, который создавался на этих сборах. «И это тоже», — кивнул брюнет на замечание Междумерца, под хохот Рыжеволосого. «Но мы также не можем отрицать тот факт, что Шира, несмотря на свою игривую натуру, почти всегда призывала нейтральных к порядку во время проведения этих собраний. Так, что там насчет Люциуса?» После недолгого молчания протянул Бильфигер, чем он вообще сейчас занят. Морис же кивнул на небольшой стекленный шар, который играет роль экрана наблюдения за полубогом, который сейчас выключен. Люциус запланировал показать полубогу Зефириону, что Скайзерн является довольно хорошим местом для жизни, протянул Морис. «По крайней мере, это то, что я понял из разговоров с Люциусом. Хотя он также упоминал, что сам хочет поизучать этот мир, и сколько мы должны его ждать. Также поинтересовался бог войны, разве у вас с Люци нет телепатической связи? Ты мог бы просто пообщаться с ним и мы тоже, через тебя. Как я уже говорил, за ним сейчас пристально следят, не только огни, но и другие боги из высшего совета. Меня больше волнует именно Эко, так как он может чувствовать, когда меняется энергетика живых существ. Хоть у Люциуса и есть отпечаток смерти на ауре, который может прикрыть мое присутствие, но Эко такой персонаж, который замечает даже малейшие колебания в ауре и энергетике живых существ. Он уже однажды обращался ко мне с вопросом о Люциусе, и не связан ли я с ним. Я, конечно, отмазался, но теперь стоит быть внимательней. Все же Эко действительно часто контактирует с нейтральными богами и не против выслужиться перед ними. Озвучивая свои мысли, Морис начал расхаживать по своему кабинету, под взгляды четырех богов, которые молчали всю эмоциональную речь бога смерти, и пришли к выводу, что Морис проявляет черты озабоченного родителя для Люциуса. Вот, даже заботится о том, чтобы встреча с нейтральными у полубога произошла как можно позже, и желательно после того, как они выяснят, что же случилось с Шира. Так что, лучше подождем, пока Люциус вернется в мир Незера, и пробудет там пару дней, чтобы высший совет потерял интерес к его персоне на некоторое время, добавил напоследок брюнет, на что другие, а в частности Бильфигер, с неохотой согласились с планами Мориса. Так что пока просто наблюдаем, поникнув, протянул бог войны, который уже с нетерпением ждал момента, чтобы пообщаться с Люциусом, который внешне был так похож на Шира. Ему хотелось знать, насколько же он похож на нее на самом деле. «Видимо так», — кивнул Междумерец, «нет ничего плохого в том, чтобы немного подождать, нам все равно некуда спешить с этой темой. Кстати о темах, Мири, как там твои мироходцы?» Оживился и перевел тему рыжеволосый мужчина, на что божества в комнате недоумевали о резкой смене темы, но смирись с этим. Это был типичный Бильфигер, всегда прыгает с темы на тему, иногда, даже не связанную с изначальным разговором. «С ними все в порядке, развлекаются, пока могут», — пожал плечами божество. «Многие из них еще даже не начали свой путь официально. А сколько их вообще? А то, ты говоришь о них, но мы даже не знаем, сколько мироходцев вообще существует», — поинтересовался бог войны, на что Междумерец все же решил дать ответ. «Мироходцев по сути огромнее количество, больше миллиона», на что боги поперхнулись. Правда, также стоит заметить, что многие мироходцы также являются животными, или же людьми, или другими разумными существами, которые не пробудили орган межпространственного перемещения. Так что, активных мироходцев где-то пару сотен. Бильфигер возмущенно хлопнул Междумерца по плечу. Морис усмехнулся, и вот опять Бильфигер за свое. Примечание к части. «С Новым годом, дорогие мои читатели, надеюсь, что у вас он будет проходить лучше, чем у меня. Отец опять нажрался и капает мне на нервы, мол, в этом доме все принадлежит мне, а ты такая неблагодарная, козел». Глава 74. Воланд. Абигейл широко улыбнулась своей группе друзей, которые тусовались около кафешки. Всего в их компании было 6 членов, не включая саму Абигейл: Шуи, Вильзевул, Риана, Леа, Кейн и Амали. ее довольно близкие друзья. Шуи и Вильзевул являются демонами, как и она. Риана и Кейн, пиглины, Алия и Амали, странники края, Акаэндермины. Как же собралась эта группа? Все довольно просто, они все познакомились в школе и спустя довольно много времени они подружились из-за общих интересов. Первой брюнетку заметила Риана, розоватая кожа которой была немного покрасневшей от ожога, которого Абигейл не припоминала, когда видела ее в последний раз. «Привет, Аби!» – довольно звонко воскликнула миловидная девчонка, представительница расы пиглинов, ушки которой возбуждено дернулись, когда она сорвалась с места и обняла демоницу. Та ответил ей взаимностью. «Привет, Риана, ребят!» – кивнула другим друзьям Абигейл, сосредоточив свое внимание на ожогах. «Хей, Риа, ты где вообще умудрилась получить ожог?» Абигейл по реакции свинки поняла, что ей этот ожог кто-то дал, а не то, что она была неосторожна. Переведя взгляд на ее группу, она вопросительно приподняла бровь, мол, что случилось во время моего отсутствия. «Аби, все правда в порядке, я просто была неосторожна», довольно мягким и неуверенным тоном протянула девочка, на что Абигейл сильнее нахмурилась. «Риа, как бы это грубо ни звучало, но ты абсолютно не умеешь врать», прямолинейно заявила брюнетка, поправляя свою хватку на застывшем теле. «А теперь, ребятки, объясняйтесь». Пока Риана тихо пыталась внушить демонице, что все в порядке, Кейн решил ответить на требование Абигейл и рассказать ей о произошедшем. «Аби, ты помнишь Юхи?» — начал говорить пиглин с тонким старым шрамом над глазом. «Юхи?» — Абигейл задумалась. «Что-то знакомое. А, это случаем не тот ифрит из параллельного класса? То есть, не хочешь ли ты мне сказать, что это он?» Вокруг демоницы начала собираться довольно мрачная аура, пока она продумывала все методы пыток, которые она могла бы применить на этом летающем, стреляющем огненными шарами, выскочке. «Не нужно тратить на него свои силы и время», — Аби пыталась достучаться до подруги Риана, которая почувствовала, как у демоницы увеличивается жажда убийства. «Я не хочу, чтобы ты попадала в неприятности из-за меня, это не стоит того». И свинка вздрогнула, когда ее крепче сжали, и спустя пару секунд отодвинули от теплого тела, она замерла под пристальным взглядом оранжевых глаз брюнетки. «А сейчас, Риана, послушай меня внимательно», — меньшая девочка поморщилась от этого зловещего тона демоницы. «Ты моя подруга, так же как и другие члены нашей группы, мои друзья, и я уничтожу любого, кто попытается причинить вред моим близким нарочно. И мне не важно, какое там наказание мне грозит, это просто не имеет для меня значения, пока мои близкие будут в порядке, я все ясно сказала». Девочка опустила свои красные глаза и смущенно кивнула. «Хорошо», — Абигейл торжественно кивнула. «Так что, когда я возвращаюсь в школу, то обязательно надеру задницу этому Ю, как его там». Другие посмеялись над тем, как Абигейл делала вид, что не может вспомнить имя этого ифрита. Демоница нехотя опустила пиглина из своей хватки и тоже быстренько забежала в кафешку и заказала себе магмовый напиток «Горячий рай», было же у кого-то чувство юмора, и вышла к своей компании. «Так, ребятки, сейчас мне понадобится мозговой штурм», — заявила брюнетка, попивая свой напиток. «Что вы можете придумать для темы исследования или создания какого-нибудь артефакта?» Все задумались и притихли. Шуи решил высказаться первым. «Что насчет создания артефакта для повышения регенеративных способностей организма? Не у каждого есть повышенная регенерация, и это было бы полезно, а работать это будет от магической энергии владельца, или же лучше будет использовать магические частицы окружающей среды?» — задумался над своей идеей демон, поправляя свою повязку на правой руке. Их компания двинулась в направлении заброшенной части города, где они обычно и тусовались, в любом из заброшенных домов. «Думаю, это действительно было бы полезно», — кивнула на демоница на идею друга, мысленно отмечая данную идею. Конечно же, она не собирается присваивать эту идею себе, она обязательно упомянет в своих записях, что эта идея принадлежит Шуи. Лео увернулся от спешащего куда-то демона и пробурчал возмущение на невнимательность того, тоже решил высказаться. «Что насчет портативных порталов, которые запоминают координаты?» — поинтересовался Эндермин. «Насколько я знаю, практически все порталы являются довольно масштабными по своей конструкции и начертанию рун, да и многие мои знакомые постоянно жаловались, что им все время приходится забивать координаты места телепортации, либо их постоянно выкидывало в рандомных местах нужного им мира. Один раз мой брат чуть не рухнул в пустоту из-за ошибки в координате, благо он успел телепортироваться на Землю. Их группу передернуло от перспективы упасть в пустоту, особенно эндерминов, так как они чаще всего находятся в непосредственной близости к пустоте. Достоверно, никто не знает, что же происходит с живыми существами в пустоте, по крайней мере, в общеизвестной информации. Из книг многие только и знают, что в пустоте когда-то существовала раса междумерцев, существ, которые латают разломы между мирами. Но многие считают это мифом, придерживаясь мнения, что в пустоте невозможно существование форм жизни. Противники этой точки зрения же возражают, утверждая свою точку зрения тем, что мироходцы, как многим известно, пересекают пустоту без особых проблем для своего здоровья, так что нельзя полностью утверждать, что жизни в пустоте не может быть, особенно если никто не может доказать обратное. Да, их группа прекрасно осведомлена о многочисленных спорах, которые устраивают жители края, из-за присутствия Лиаямали, как бывших жителей Энд-Сити. Звучит довольно интересно, но как вообще можно создать подобный портал? Ведь не зря порталы в другие миры имеют подобную конструкцию. Все эти наборы рун действительно нужны для стабилизации и настройки порталов, высказала свою мысль Абигейл, потирая затылок, вопросительно приподняв бровь и пристально разглядывая другого подростка около себя. Другие тоже задумались над этим, сам Лео пожал плечами, мол, мое дело предложить, а твое воплощать в жизнь. Амали нерешительно предложила свои мысли на тему другого эндермина. А что если? Если этот портал будет настроен именно на определенные миры и координаты, это, конечно, может быть не слишком эффективно по сравнению с настоящими порталами, но для нужд определенной группы живых существ этого будет достаточно. К примеру, можно взять нашу расу, мы постоянно путешествуем между Энд-Сити и демоническим городом. Ну, некоторые также путешествуют в мир людей, но сейчас не об этом. И если говорить честно, то это немного запарно постоянно забивать координаты Энд-Сити, ждать своей очереди в портал. Думаю, было бы полезно иметь при себе такой артефакт, который может сразу телепортировать вас в определенную точку в другой мир. А работать это может, как наши способности к телепортации. В темной руке Амали появился маленький жемчуг зеленовато-синего цвета, на который с интересом уставилась Абигейл. Идея хорошая, но я не уверена, как реализовать подобное, ведь даже с помощью этого жемчуга вы не можете телепортироваться между мирами. Я ведь права? Поинтересовалась брюнетка у другой девочки, на что так кивнула. «Мы не способны телепортироваться сразу на длительные расстояния», кивая, ответила эндермин, подбрасывая жемчуг и ловя его другой рукой. «Максимальной мгновенной телепортацией является расстояние около 2 километров. Если я правильно помню, все зависит от наших внутренних резервов». Абигейл задумалась над объяснением, которое дала ей подруга. «Ладно, я запишу это, потом разберемся с тем, как это реализовать», протянула демоница, потянувшись и положив свою руку на плечо Рианы, которая вздрогнула от неожиданности. Амали и Лиа кивнули на слова демоницы и вновь погрузились в размышления не только о возможных проектах, но и о том, как Абигейл изменилась, стала более открытой, но и при этом серьезной. В прошлом она была близка только с Вильзевулом и Шуи, но спустя некоторое время она потеплела и к ним. Прежде чем они подружились по-настоящему, они думали, что она из тех демонов, которые считают, что ад, и в особенности город демонов, это их территория, и именно по этой причине она была близка только с 2 демонами. Но настоящая причина оказалась довольно банальной, именно Вильзевул и Шуи хорошо относились к ее братьям, и спокойно воспринимали ее отношения. Откровенно говоря, Лиа и Амали удивились, когда узнали, что Абигейл считает младшего сына Агния своим старшим братом наравне с Воландом. Это было еще до того, как ее братья прославились на весь ад, и многие относились к ним весьма отрицательно, если говорить мягко. И когда Абигейл поняла, что они не относятся к ее семье плохо, она потеплела к ним. Наконец, их группа дошла до заброшенной части города. Как же удобен был тот факт, что эта часть города была не востребована другими демонами или другими адскими жителями. Да, иногда бывает, что кто-нибудь приходит в эту часть города и тусуется здесь, но это бывает нечасто, особенно, когда практически всем в Низере известно, что Воланд и Люциус устроили из этого места тренировочный полигон. Они зашли прямо на свою базу, которую они устроили из старого заброшенного дома. Абигейл даже заставила Воланда поставить на это здание парочку оберегов от воров и нежданных гостей. Брюнетка широко улыбнулась, когда увидела на полке забытые Воландом книги, ее же друзей передернуло из-за этой ухмылки, они понимали, что сегодня будут заняты далеко не развлечениями подростков. Тем временем у Воланда родители с беспокойством смотрели на своего сына, который с дискомфортом потирал виски, едва морщись от неприятного гудения в голове. «Дорогой, ты уверен, что не переутомился с этими тренировками?» — поинтересовалась у Воланда Эми, наливая в кружку смеси с трав, которые когда-то принес ей Люциус. Младший демон кивнул на вопрос матери. «Да, мам, я уверен в этом. Это не ощущается так, будто я по-настоящему утомился, да и резерв у меня не настолько опустошен, чтобы почувствовать недомогание», — заявил брюнет, взяв из рук демоницы травяную настойку. «Если говорить честно, то это происходит уже некоторое время, и этот факт начинает меня беспокоить. Я не уверен, что вызывает эти головные боли. Как ты думаешь, сынок, есть ли какая-нибудь постоянная переменная в этих головных болях?» — поинтересовался у сына Мара. Тот задумался. «Если честно, то есть кое-что», — демон нерешительно допил настойку. «Мне действительно снятся какие-то странные сны, которые вообще не имеют смысла и никак не могут быть реальностью, чтобы быть способностью к предсказанию. Ты уверен в этом?» — поинтересовалась Эми. «Ты же знаешь, что это может быть вполне вероятно, ведь моя бабуля была предсказателем, и по ее словам, видения могут быть довольно бредовыми, но при этом достоверными. Да, я уверен, многие события в этих кошмарах уже пошли по другому пути», — прямо заявил брюнет. «Да, Ивлис жив, Люциус и Ивлис хорошо ладит, я стал ближе к семье, и нашей расе ничего не грозит», — нервно подумал демон. «Если большая часть этих кошмаров пошла по другому пути, то нет причин, что оставшаяся часть этих видений сбудется. Если ты так говоришь», — неуверенно протянула Эми, — «но я думаю, что все же будет лучше, если пройти проверку на наличие дара». «Не нужно волноваться, сынок, это безвредно. Я просто быстренько запрошу зелье, и мы узнаем наверняка, провидец ты или нет». Воланд вздохнул на взволнованное поведение своей матери. Мая мягко похлопал его по плечу. «Все будет хорошо, Воланд, если ты не владелец дара, то с тобой ничего не произойдет», — спокойно сказал старший демон. «Я знаю, просто меня беспокоит энтузиазм Ма по этому поводу. Будет ли она разочарована, если я не обладаю этой способностью? Я знаю, что она любит нас, но иногда разговоры о даре семьи вызывают у меня беспокойство, особенно если учитывать факт того, что семья мамы практически отреклась от нее из-за того, что у нее и нас не выявился дар». Демон откинулся на спинку стула, разглядывая потолок. «Воланд, и я, и Эми действительно любим вас с Абигейл. Нам не важен факт того, есть ли у вас какой-то дар, и даже если он есть, то наше отношение к тебе и твоей сестре не изменится, я обещаю. И если ты будешь чувствовать, что мы сами доставляем вам неудобства, то обязательно скажи нам». Просто Эми выросла с ожиданиями. Воланд помнит это. Когда-то давно он с Абигейл проходили проверку на наличие каких-нибудь даров, и они не выявили их наличие. Он помнит легкое разочарование, которое было написано на лице матери. И после этого бабушка и дедушка со стороны матери прекратили общение с их семьей. Он тогда был ребенком, но он ясно помнит выражение лица Эми. Он помнит, как она тихо плакала в своей спальне по вечерам на протяжении пары месяцев. Тогда он действительно чувствовал себя виноватым за то, чего не мог контролировать. Именно этот день и подтолкнул его к созданию своей маски. Воланд помнит, что он чувствовал себя так, как будто он не был вправе быть близким со своими родителями, будто он был проблемой для них. И именно по этой причине Воланд так отчаянно пытался найти себе друзей. Ему не нравилась компания, в которую его затащили. Ему не нравилось, что он скрывал многое о себе и также позволял другим менять себя. Он ненавидел это, но он не чувствовал себя вправе быть собой из-за всей этой ситуации. Технически, Воланд знал, что родители любят его, но знать и понимать, принимать это совсем иное. И вот, спустя много лет, Люциус смог помочь ему быть собой. Он помнит, как Люциус потихоньку начал включать его в свою научную деятельность, спрашивать его мнение, втягивать в свои дискуссии, познакомил его с другими личностями, с которыми Воланду удобно общаться, и которые не обращали внимания на его жесткую личность, только на его знания в различных областях. Да, Воланд еще не в силах полностью отпустить свою маску, но это не так уж и просто — изменить то, как ты жил большую часть своей жизни. И теперь эта старая неуверенность решила вернуться в его жизнь, Когда он начал налаживать ее, Эми вернулась в приподнятом настроении с бутылочкой зелья в руках и наткнулась на обеспокоенное выражение лица Мая и нейтральное выражение Воланда. «Все в порядке?» – поинтересовалась демоница, энтузиазм которой значительно поутих, на что Воланд протянул руку к ней, призывая дать зелье. «Все в порядке, мам, давай проверим твою догадку», – нейтральным тоном сказал Воланд, отчего Эми немного нахмурилась, но протянула зелье сыну. Тот выпил его залпом и замер, поставив при этом бутылек на стол. Родители обеспокоенно смотрели на сына. Прошло пару минут и вроде ничего не происходило. «Видимо, ты был прав, Воланд, это не дар», — с легкой улыбкой протянула Эми, обеспокоенно смотря на сына. Тот встал со стула и направился в сторону лестницы. «Ладно, я пойду, отосплюсь», — брюнет неожиданно почувствовал сильнейшую головную боль, отчего он потерял равновесие и облокотился на стену в поисках опоры. «Воланд», раздалось позади него два панических голоса, и он все же отключился, едва почувствовав на себе теплые руки отца. Мая подхватил сына за плечи, не давая тому упасть на пол, и с испугом посмотрел на свою жену. «Что происходит, Эми? Это ненормальная реакция на зелье. Это определенно не дар предвидения, и я не припоминаю никаких даров, при котором носитель теряет сознание», срываясь на шипение, заявил Мая, пока Эми от неожиданности вытирала слезы, тихо повторяя себе под нос. «Этого не могло случиться, зелье высшего качества, оно не должно действовать так, даже если бы Воланд имел какую-нибудь болезнь, а не дар, это не должно было дать подобный эффект». Демоница с ужасом смотрела на безвольное тело сына в руках мужа. Она не понимала, как могло подобное произойти. Мая быстро связался с больницей и сообщил о состоянии сына. Потом же он подхватил его на руки и перетащил на диван. Воланд не показывал признаков пробуждения, несмотря на попытки родителей. «Воланд, сынок, мне жаль, пожалуйста, пусть все будет в порядке», — тихо всхлипывала женщина, держа безвольную руку младшего демона. Мая с легкой горечью смотрел на свою жену, которая тихо плакала над бессознательным сыном. Он не винил ее, это действительно была очень странная ситуация. Это определенно не была болезнь. По крайней мере не та, про которую известно миру Незера. Да и сам Воланд был практически здоровым, как физически, так и с магической точки зрения. Ведь он проходил регулярный медосмотр после того, как начал работать с советом. Значит ли, что виновато зелье? Но каким образом? Мая верила ими, когда дело касалось зелья и алхимии в целом, она определенно могла сказать, когда зелье было высшего качества или же испорчено. В этой сфере Мая полностью верила ими. Но тогда возникает вопрос, что же случилось с Воландом? Примечание к части. Извиняюсь за столь долгое отсутствие. Я сама не ожидала, что так выйдет. Некоторое время я также не имела доступа к интернету и не могла сообщить об этом. Да и вообще начался странный период неудач, но на хорошей ноте. Я, наконец, нашла работу и устроилась официально. Из минусов, я чертовски сильно устаю и у меня не так много времени на прописание сюжета. Также, каким-то образом, я до сих пор не знаю как, но у меня сбросилось сохранение на Варде, и пропало 10 глав. Что произошло, я не знаю, и не могу восстановить версию с написанными главами. Пришлось переписывать. Спасибо за то, что остаетесь со мной. Глава 75. Разговор Агния и Аквы. Агния недовольно устроился в кресле, отстраненно просматривая книгу по рунам, соавтором которой выступал его сын. Агний признавал, что Люциус был действительно одарен мозгами. Добиться такой перемены в репутации за чуть более 10 лет, то не каждый сможет сделать. Особенно не используя свою репутацию как полубога, Люциус добился всего самостоятельно, своими мозгами и полномасштабными проектами, которых даже сам Агний не ожидал. Все же молодое поколение может быть весьма креативным в поиске решения проблем. Только вот Агний не может понять, почему Люциус изменился только после инцидента, причем так резко. Пробуждение как нейтрального не должно слишком сильно влиять на личность полубога. Он как будто бы повзрослел на пару тысячелетий. Агний в одном был уверен полностью, Люциус больше не был ребенком. Во время своих наблюдений Агний подметил, что эмоциональная зрелость Люциуса больше ощущается как от взрослого полубога, нежели ребенка. И это напрягает бога, так как такие перемены попросту ненормальны. Агний также не хочет думать, что, возможно, это было его виной. Было ли возможным, что Люциус повзрослел так быстро из-за того, что понял, что он не может быть ребенком? Было ли это сменой менталитета, или же это было что-то более зловещее и неизвестное Богу? Агни действительно считает эту ситуацию странной, но пока отпускает эту тему. Ему еще предстоит подумать о многом. Во время последнего посещения Незера, Агни почувствовал от Люциуса ауру, которая присуща только нейтральным. Так что Люциус, видимо, уже встретился с нейтральным божеством, так как аура его сына была полностью контролируемой. Но, если он встретился с нейтральными и ничего не произошло, то скорее всего он встретил кого-то из команды Шира. Но он удивлен тому факту, что никто еще не заявился к нему с претензиями. О, Агни прекрасно понимал, как все это выглядело со стороны. Нейтральная богиня бесследно пропадает, а у самого Агния появляется ребенок от этой самой богини, особенно с тем фактом, что он сознательно скрыл от нейтральных существование Люциуса на протяжении 3000 лет. «Я действительно был бы идеальным подозреваемым», так, горько усмехнулся своим мыслям бог, захлопнув книгу и положив ее на стол. «Но он действительно не знает, куда пропала Шира, да и при каких обстоятельствах она могла исчезнуть, Агни тоже не был в курсе. Если бы он только знал, где она могла быть, то он бы, недолго думая, отправился вслед за ней. Агни не верит, что она мертва, и пока не будет доказательств ее смерти, то он никогда не поверит в это. Да и во время первых разбирательств Морис действительно заявил, что Шира не могла умереть, потому что он не почувствовал ее энергию своей способностью. Но при этом, если задуматься, то в жизни есть много вещей похуже смерти. Нагнетающие мысли божества прервала, как бы это ни было странно, Аква. «Хей, Агни», с виду приятной улыбкой поприветствовала бога Аква, которая вышла из созданного ей же портала. Агни только вздохнул на факт того, что его снова прервали. Но в этот раз он и не думает злиться. Сейчас он даже благодарен за это вмешательство, так как он не хочет размышлять на данную тему. «И что же тебе понадобилось от меня на этот раз, Аквария?» Сухим тоном поинтересовался Агни, прищурив глаза, глядя на фигуру другой богини, которая только наигранно мягко улыбалась в ответ на прямолинейность мужчины. «Ну-ну, Агни, к чему такое отношение? Я просто решила нанести тебе дружеский визит», усмехнулась богиня, заправив прядь волос за ухо. «Из чего бы тебе это делать, Аква? Давай уже ближе к делу, я сегодня не в настроении для игр», раздраженно потирая шею, заявил красноволосый, на что богиня только усмехнулась. «Ну, раз ты так хочешь», Аква уставилась на мужчину с серьезным выражением, «я знаю насчет Люциуса, Агни, и что же ты знаешь?» Немного помолчав, поинтересовался бог, ведь не факт, что Аква действительно знает правду, пронеслось в сознании бога, она могла просто играть у него на нервах, чтобы он после этого выдал ей правдивую информацию.